Глава 68. Юншен. «Что?» — не успел даже вскрикнуть толком Ани Ян, чувствуя, как огромное количество энергии бурлит внутри него. «Я не умею выжигать и поглощать ядра, Ян Гэ!» Не знаю, откуда в моем голосе прорезалась столько ядовитой иронии и по-настоящему холодного злорадства. «Но никто не мешает мне их просто взрывать!» «А-а-а!» — отчаянный крик мучителя — унесся в затянутое тучами небо, отразился от них и упал обратно на землю. Техника ударного ци — именно эта дрянь причиняла мне больше всего боли в течение 10 иллюзорных лет, пока я пытался справиться с отцовским гуцином. Не сосчитать, сколько раз мне прилетало волной энергии по каждому из ядер. И тогда я снова и снова ощущал пугающее бессилие и опустошение от пусть и фантомного, но уничтожения духовных меридианов. Как я не сошел с ума, даже не пойму. Зато научился не только уклоняться, но и бить в ответ. Со всей дури бить, ведь проклятому цветению мои жалкие тычки были как свинье-фиалки, максимум брюхо пощекотать при прогулке через лужок. Жаль, меня никто не предупреждал, что взрывать ядро твари, обожравшейся чужим совершенствованием, может быть настолько опасно. «Юншен!» Я услышал крик Шиди, чувствуя, как из-за мощнейшей вспышки ци из-под ног пластами уходит земля. Бывшего главу пика ловцов согнуло пополам и вырвало огромным количеством крови. Но в то же время Ани Ян сумел поймать меня за отворот ханьфу, не позволяя отдалиться хоть на шаг. «Ненавижу вашу семейку», — прохрипел он, утягивая меня за собой в черную бездну. «Если сдохнем, то вместе, новый глава, вместе с твоими друзьями». Я с ужасом заметил, что земля ушла не только из-под наших с Ани Яном ног, но и из-под коленопреклоненных братьев, которые не успели ничего сделать. Я смог лишь ударить руками, отбрасывая врага, немного отпрыгнуть на пару секунд, отклониться назад и схватиться за ворот ханьфу Лунвайера. «Юэ, держи!» — проорал я, впившись пальцами другой руки в какую-то хилую растительность. Кустик выстоял недолго, но позволил удержаться на несколько мгновений. Когда пыль от сползшего в пропасть камня улеглась, я висел, вцепившись окровавленными пальцами, в крошащийся уступ, и чувствовал, как срываются ногти, когда я отчаянно пытаюсь сжать ненадежную опору еще крепче. Вторая рука намертво держала ворот Лунвайера. Собрат болтался где-то там, внизу, не отпуская одежду золотого небожителя. И все три наши жизни буквально повисли на крошащемся под пальцами обломке. Я-то выдержу, но вот камень... Отчаянный скрипучий вопль откуда-то сверху заставил меня резко поднять голову. На фоне клочкастых серых туч по краю обрыва металась лиса. Она тявкала и пыталась добраться до моей руки, но лапки соскальзывали с осыпающегося края, и лисичка никак не могла дотянуться. «Зачем? Укусить? Чтобы мы все упали или...» «Пошла прочь!» — прохрипел я, когда дурное дитя едва не сорвалось, в пропасть, в очередной раз заскользив по осыпи. «Брысь!» Лиса в ответ взвыла еще громче, а я почувствовал, что от ее суеты, а может, из-за того, что трое взрослых, но практически не способных двигаться мужчин являлись слишком тяжелым грузом, камень под моей рукой зашатался сильнее и начал медленно, но неумолимо откалываться от скального массива. Ну вот и все. Арр! Яркое переливчатое сияние плеснуло сверху вместе с отчаянным лисьим воплем. Я снова невольно поднял глаза и изумленно моргнул, глядя, как светящийся смерч приподнимает пушистое тельце над краем обрыва. Лисичка яростно извивалась, будто пытаясь укусить себя за хвосты. Внезапно между сиреневым и рыжим вспыхнул зеленый, заструился длинным мехом, разогнал воздух и свет, а потом... «Куда собрался, идиот?» Крепкая маленькая рука с аккуратно и коротко остриженными ногтями вцепилась в рукав моего ханьфу и рванула вверх с такой силой, что мы все взлетели. Ян Ли. Наверное, это случилось от ужаса. Сперва я едва не умерла, когда в шатер вошел паршивый скот без маски. Капюшон он снял и вообще выглядел невинным колокольчиком неземной красоты. Но не узнать слащавой интонации — это надо не лисой быть, а полной кретинкой. Дальше все покатилось снежным комом, попутно вминая ледяной тяжестью в полы и меня, и небожителей, и окружающий мир. Так страшно мне еще никогда прежде не было, хотя я быстро вспомнила, что на муже арабской печати нет. Ясно? Я же её сняла. Сама. Вот самое правильное решение в моей жизни. Пусть все, включая Юншена, и считали поступок недальновидным и глупым. Господи, святые небеса, все 9, или сколько вас, а если бы не сняла? А если бы я тогда не догадалась? Стоп, Юнли, спокойно. Юншен притворяется покорным, значит, у него есть план. Он справится, он сможет. Главное, не мешать и доверять. Когда я поняла, что его план пошел куда-то не туда, а если точнее, провалился в бездну с грохотом и тучами пыли вместе с краем обрыва, у меня от шока что-то перемкнуло в голове. Особенно поначалу, когда показалось, что небожители упали в пропасть и конец. А потом я еще раз едва не отбросила 4 лисьи лапы, ведь проклятый камень, на котором висел муж, держался на соплях и грозился вот-вот отломиться совсем. А я не могла до него дотянуться. Причем мозгами-то понимала, что толку от мелкой лисы вовсе никакого. Я не сумею вытянуть из пропасти даже одного взрослого мужчину, не то что 3. Но когда дурацкий обломок покрылся трещинами и почти отделился от скалы, меня закоротило окончательно. Я почувствовала дикую боль в сердце, которая раскаленным прутом побежала по позвоночнику и сконцентрировалась в районе копчика, вернее, хвоста. А чешется, зудит-то как! Больно! А проклятый ошейник душит! Долой его! О, расплавился. Но ни боль, ни яростное жжение не смогли отвлечь меня от самого важного. Молнией мелькнула мысль. 3-й хвост — это человеческий облик. А значит, куда собрался, идиот? От избытка чувств я не смогла толком выругаться. Все силы ушли в отчаянный рывок. Ты мне еще супружеский долг должен. Янли? Едва выговорил муж, из которого падение на твердую землю, подальше от края обрыва, выбило весь воздух. А сверху Юншена вроде бы Шиди и Шисюном припечатала. И еще одним телом, которое я, конечно, спасать не собиралась. Нет, суккуба с 3 хвостами. А ты кого ждал? Я пинком скинула с мужа лишних индивидуумов, рухнула на супруга и впилась в губы Юншена таким поцелуем, что проклятое ущелье и бездна перестали для нас существовать.